дука. Яй! Русский трио. Шиммер, шиммер. И мы дымим в ваших ушах. Я приехал сюда, чтобы записать фит с OG Buddha. Через закон.